Глава 43. «Пожалуй, пора домой и мне». Я оглянулся вокруг, попросив ИИ оставить здесь маяк, чтобы еще не раз сюда вернуться и забрать все, что есть ценного. Еще никто на Хаторе, да и в галактике не знал, что быстрого способа добычи галладиума больше не существует. Так что мне требовалось обыскать все корабли и остатки крепости, чтобы сделать запас кристаллов на черный день. Дефицит наверняка наступит, когда все узнают, что гиганта Хайдеров на планете больше нет. Отлет такой огромной массы кораблей не мог остаться незамеченным для сканеров Торговой Федерации. Так что уже сейчас, я был в этом уверен, от местных агентов летят сообщения куда надо. Вскоре об этом событии узнают все заинтересованные стороны. Вот тогда-то цены на минерал взлетят так, что мало никому не покажется. И планету придется открыть для всех, чтобы обеспечить нормальное его производство из воды и местной флоры с фауной. Ведь держать теперь купол секретности над ней больше не имело никакого смысла. Именно тогда я и воспользуюсь своей заначкой, когда цены на кристаллы будут максимальными. Пока же мне хотелось просто вернуться в ангар и немного отдохнуть. Последние двое суток выдались чересчур уж насыщенными. Настолько, что не оставалось сил еще что-либо делать. Поэтому, приказав всем оставшимся под контрольным кораблям аквагетнов оставаться на месте и атаковать всех, кто сюда приплывет, я с чистой совестью отправился назад. В то, что гиганты Хайдеры вернутся, я не верил. Уж слишком быстро они покинули планету, собравшись всего за одни сутки в конкретном месте. Хотя пространства тут были огромны. Без четкой координации и желания улететь отсюда при первой же возможности, такое точно было бы неосуществимо. Так что я не боялся, что кто-то пострадает напрасно. Здешние воды теперь кишели только хищниками и аквагетными. Ни тех, ни других мне совершенно не жаль было истреблять. Не доплыв до базы пары километров, я был остановлен двумя фрегатами Торговой Федерации, которые пропустили к ангарам только после того, как я передал свой зарегистрированный на Хаторе ID корабля. Словно не зная, что произошло, я запросил информацию. Откуда и зачем тут столько охраны? Но кроме вежливых стандартных ответов, ничего не добился. Хотя даже последнему идиоту было понятно, что недавно тут шел бой. Раскуроченные шлюзы и взорванные плиты бронебазы, а также многочисленные обломки кораблей, мимо которых приходилось проплывать, говорили об этом красноречивее некуда. Так что, даже и не зная, что конкретно случилось, картину можно было составить просто по последствиям. Тем более, что в воде вокруг бездны сканер засек как минимум 30 кораблей различных фракций. Меньше всего из них было крестонцев. Но это и не удивительно. Я прицельно разрушил при атаке все, до чего только дотянулись руки, и корабли аквагетнов, значительно проредив злополучную фракцию. Мой ангар, как и парочка соседних вип-ангаров, сильно не пострадали, хотя для видимости я выпустил по каждому из шлюзов по парочке торпед. Но броневые плиты прекрасно с ними справились, лишь слегка перекосившись. Едва корабль всплыл внутри помещения, как я тут же отдал команду на загрузку боеприпасов. А сам отправился к капсуле «Сохрани жизнь», поскольку звонить и говорить с этого места наверняка было небезопасно после атаки подобного уровня. Торговая Федерация из-за развившейся паранойи могла начать прослушивать все и вся, так что мне понадобилось более приватное место для разговора с шаханцами. Загрузка. Оказавшись на планете Варгов, я тут же набрал нужный номер, уже со своего официального аккаунта. «Шаэта Корпорейшн приветствует вас. Чем могу быть полезна?» Ответила незнакомая мне самочка-дельфин с весьма своеобразным украшением на верхнем плавнике, похожим на фигурку кальмара, скрещенного с акулой-мутантом. Увидев меня, она секунду рассматривала что-то на своем мониторе, затем вежливо извинилась. «Простите, господин клиент, поскольку вы являетесь одним из наших самых уважаемых заказчиков, для обслуживания я позову старшего смены. Подождете несколько минут? Или я все же могу решить вопрос сама, если у вас нет времени ждать?» «Я подожду», — удивился я. «Ведь в прошлый раз подобного не было». Ждать пришлось недолго, всего минут 7. Зато когда реклама продуктов компании внезапно прервалась, передо мной оказался старый знакомый. Я тут же узнал его по накладной пластине на плавнике. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «Приветствую, уважаемый клиент. Я хотел бы еще раз лично поздравить вас с получением гражданства республики. Это весьма зрелое и правильное решение, которое открывает для вас и нашей компании новые горизонты сотрудничества. оскалил он вытянутую морду. «Спасибо, тем более, что я не с пустыми руками». Я хитро улыбнулся. «Хочу продать вам орудие ужасающей разрушительной силы, стоящее только на кораблях класса фрегаты выше, которое с легкостью пробивает плазменные щиты и бронированные стены из многослойного композита, не говоря уже про шкуру гиганта Хайдеров». Он на секунду озадачился, его морда вытянулась. «Но позвольте, я не знаю о существовании подобного оружия. Если бы оно существовало, мы бы точно об этом знали». «Скажем так, оно не совсем обычное и досталось мне по случаю. Не стал раскрывать я все подробности недавней операции». «И какую цену вы за него хотите?» Осторожно спросил он. «Если замораживатель стоит так дорого, то за уникальное орудие, которое есть только на фрегатах Гетнов, которые еще хрен где найдешь и захватишь целыми, просить нужно дорого», — подумал я про себя. 3 миллиарда кредитов за совершенно уникальное орудие и демпферную подставку, на которой оно стояло. Она сделана из неизвестного мне материала и наверняка также является очень ценной». Не моргнув глазом, ответил я, после весьма недолгих раздумий. Его удлиненная морда вытянулась еще сильнее. «Я не ослышался. Вы просите такую огромную сумму за простое орудие?» «Недавно мне пришлось наблюдать, на что оно способно в бою». Я запнулся. «В принципе, я не настаиваю на том, чтобы вы его купили. Лишь выполняю наши договоренности по первичному показу добычи. Если откажетесь, выйду с этим предложением на черный рынок». «Подождите, пожалуйста. Можно я проконсультируюсь со своим руководством?» Тут же забеспокоился он. «Конечно. Мне было проще, если бы купили они. Но уверен, на черном рынке оно также заинтересует ни одного участника». Он отключился, запустив надоедливую рекламу с местным аналогом музыки. Так что мне пришлось прождать еще с десяток минут, прежде чем менеджер объявился. Вот только выглядел он, мягко говоря, озадаченным. «Руководство попросило провести проверку вашего орудия нашим специалистам, прежде чем согласиться на подобную цену». Словно не веря своим словам, сказал он. «Оно ведь у вас находится сейчас на Хаторе?» «Да», — я пожал плечами. «На проверку согласен, если она не затянется надолго». «Наш специалист вылетит к вам в течение часа, и будет уже вечером. Его отвезет курьерский корабль компании». Он покачал головой. «Ха!» Я едва не улыбнулся. «Похоже, руководство что-то слышало о подобных орудиях, если высылает для проверки спеца курьером, да еще и в такие сжатые сроки». «Хорошо, тогда перезвоню после того, как поговорю с ним». «Спасибо за ваше обращение. Я еще могу быть вам чем-то полезен?» «Пока все. Остальные дела можем обсудить после заключения вашего сотрудника. Я не стал пока говорить, что имею весьма важную информацию про Хатор. Ведь я прекрасно знал, что просто так ей в галактике никто не делится, она продается. И чем ошеломительнее новости, тем дороже. Заняться куплей-продажей собирался и я. Но только после заключения основной сделки. Ведь мне по факту было безразлично, кому продать орудие, лишь бы дали хорошую цену. И даже озвученная мной заоблачная сумма была названа просто наобум. Лишь бы не продешевить. Я надеялся поторговаться и получить хотя бы 2-2,5 миллиарда, не меньше. Ведь у меня имелось еще 2 подобных на оставленных под водой фрегатах. Тем же вечером. Пока я сидел, размышляя, как же дельфины будут передвигаться по суше, со мной связался сотрудник шаханской компании и предупредил, что специалист прибыл на Хатор. И скоро будет у меня. А также поинтересовался, удобно ли мне его принять. Пришлось заверить, что только и делаю, что жду, и на этом распрощался. Посланец не заставил себя долго ждать, и звонок в ангар раздался всего спустя час после разговора. Мое любопытство относительно того, как же дельфины ходят по суше, было полностью удовлетворено. Поскольку все оказалось просто. Он прибыл в теле биоробота, гуманоидного типа. Так что никаких проблем с тем, чтобы ходить ногами по суше, не испытывал. Мы оба несколько секунд с любопытством друг друга разглядывали, пока я не спохватился и не пригласил его войти. «Добрый вечер», — поздоровался он, окидывая взглядом ангар и корабль. «Где агрегат?» «В грузовом трюме». Я показал рукой, куда пройти, поскольку не собирался доставать оттуда механизм в одиночку. Это было бы слишком проблематично из-за габаритов. Да и в прошлый раз я оставил одно орудие на виду, теперь постоянно вспоминая, чем это для меня закончилось. Открыв шлюз трюма, я пропустил внутрь шаханца. Он окинул взглядом орудие, затем открыл свой чемоданчик и стал доставать оттуда небольшие прямоугольные модули на присосках, прикрепляя их в определенные места на корпусе блока. Затем синхронизировал установленные модули с чемоданчиком, по экрану одной из стенок которого сразу же побежали колонки цифр и графиков. А также непонятного мне назначения таблицы. Я встал за его спиной, и хотя ничего не понимал в огромном объеме данных, что он собирал, все равно было интересно наблюдать за чужой работой. Специалист возился достаточно долго, иногда перемещая модули по оружию и снова запуская анализ. Наконец, с работой было покончено, и он, открепив все датчики, сложил их обратно в чемодан. Закрыв его, достал небольшой планшет и, набрав номер, сказал адресату. «С большой долей вероятности это именно то, что нам нужно. Поражена, что они смогли довести его до таких габаритов». Выслушав ответ, он передал планшет мне. Я встретился взглядом с явно старой особью шаханцев, поскольку его кожа не была гладкой и блестящей, как у тех, с кем я говорил ранее. Это был явно кто-то из верхушки корпорации. «Цена нас устраивает. Мы бы хотели забрать его как можно скорее. Это возможно?» Без приветствий спросил он. Вопрос, что же они все-таки знают об орудии, чего не знаю я, был равносилен признанию собственного невежества, которое могло сбить цену, так что я ответил по существу. «Я все равно ждал вашего сотрудника, так что могу подождать еще, только следующий рейсовый грузовой корабль будет еще не скоро». «Мы как только получили первые данные по исследованию, выслали собственный корабль и договорились со службами космопорта Торговой Федерации, что они нас примут завтра утром. Вас устроит это время?» «Да, чем быстрее я продам модуль, тем быстрее получу деньги», — пожал я плечами. «Кстати, заодно, не захотели бы вы купить информацию, которая вскоре может перевернуть всю галактику?» Шаханец насторожился и спросил. «Цена?» «Я сам точно не знаю, никогда раньше подобным не занимался. Но сколько, вы думаете, будет стоить знание того, что может принести миллиардные доходы?» «Миллиардные? Да вы не мелочитесь», — с иронией ответил он. «Ну, я не настаиваю». «Хорошо, намекните хотя бы, чтобы я оценил», — нахмурился он. «Скажем так». Я осторожно подбирал слова, чтобы не проболтаться раньше времени. «Скоро начнутся определенные проблемы с поставками галладиума». «Какого уровня проблемы?» Он не сводил с меня внимательного взгляда. «Общегалактического», — хмыкнул я, криво усмехнувшись. Он задумался и замолчал. Затем приказал своему сотруднику отойти, чтобы не слышать разговор. Тот послушно это сделал, удалившись в дальний конец ангара. «Полмиллиарда. Будет достаточно за эту информацию?» Он сам озвучил цену, от которой у меня перехватило дух. Ведь я планировал запросить всего 100 миллионов. «Более чем». Не успел ответить я, как на мой счет упала требуемая сумма с той галочкой, которая меня теперь всегда волновала при переводах, невозвратный платеж. «В общем, гиганта Хайдеров больше на Хаторе нет. Они улетели», — скромно ответил я, стараясь не коситься на свой счет, который вывел на край зрительного интерфейса тела биоробота.